Ифрит повернул свою прозрачную голову в сторону Семёна и еле заметно шевельнул прозрачными губами. «Еще один глупец пришел сюда, чтобы найти здесь свою погибель. Что же ты медлишь, несчастный? В чем сомневаешься? Иди же ко мне, переступи разделительную черту и познай радость смерти, как и многие другие до тебя. Ха-ха-ха!» Раздельно, как пишут в книжках, прохохотал Ифрит. Голос у охранника был под стать ему самому. Сильный, но одновременно абсолютно невыразительный, словно механический. Семён невольно глянул себе под ноги. На полу, прямо перед носками его кроссовок, была проведена тонкая ровная черта, как будто бы выцарапанная гвоздем, еле видная. «Чего головой крутишь?» – горячо зашептал Мар. «Есть там Ифрит или нет? А вы что, не слышали?» Семён глянул на медальон, посмотрев в сторону Джина. Мар ничего не ответил, а Муфусаил отрицательно помотал головой. Старика била нервная дрожь. «Понятно». Семён облизнул пересохшие губы. «Магия очень высшего порядка, супервысшего. Попробую-ка я с ним поговорить». И громко сказал. «Привет тебе, у Ифрит». «Привет и тебе, у смертный». Насмешливо ответил страж. «Не поверишь, до чего забавно разговаривать с теми, кто тебя на самом деле не ощущает. Небось, будешь меня сейчас убеждать в том, что ты великий маг, который на самом деле может слышать мою речь, который пришел вернуть мне память и освободить меня от ненавистного заключения взамен на доступ к шахским сокровищам. Бывали у меня и такие гости, бывали. Да никто из них не ушел, поганые обманщики, славоблуды». «Не буду я тебя ни в чем убеждать», – пожал плечами Семён. «Я просто поболтать с тобой хочу, а память я возвращать не умею. Это пускай врачи занимаются, которые головы лечить умеют, а я не умею. Я простой вор. Ну, не очень простой, и не очень-то и вор. Но так уж получилось. Короче, тут такое дело. Мне вовсе не нужны шахские сокровища. У самого золота хватает, а нужно...» «Погоди-ка!» Торопливо перебил Семён Ифрит, быстро приблизясь к перегородке. «Повтори все еще раз и помедленней. Твои слова не похожи на случайное совпадение». «Поразительно знакомая ситуация», – пробормотал Семён. «Так вот, повторяю, я пришел тебя не убеждать. Достаточно». «А в какой руке я держу ядоган?» – возбужденно спросил Ифрит, упираясь обеими руками в стену. «В какой?» «Да он у тебя вообще на поясе висит», – ответил Семён, отступая от стены на шаг. «Без ножен и на левом боку. И еще, чтобы сразу снять все вопросы, ты в одной лишь набедренной повязке. И босой, и с бритой головой, и еще. Семён вгляделся в близкое лицо тяжело дышащего Ифрита. «У тебя посреди лба шишка, точно рог проклюнулся». «Верно», — медленно сказал Ифрит. «Все так. Значит, ты действительно меня и видишь, и слышишь. Что ж, пожалуй, я тебя пропущу к сокровищам. Пожалуй. Но за одну маленькую услугу. Верни мне память и освободи меня. Всего-то». «А как я это сделаю?» — растерялся Семён. «Как хочешь», — непререкаемо ответил Ифрит. «Такое мое условие. Хоть ты и вор, как сам сказал, но ты и великий чародей. Смог скрытно пробраться в башню. Смог увидеть преграду. Смог услышать и описать меня. Сможешь и все остальное». «Ладно», — нехотя согласился Семён. «Попробую. Только ты расскажи мне о себе все, что помнишь. Может, я и соображу, чем тебе помочь». «Заходи», — коротко сказал Ифрит, отходя в сторону. «Не стоит нам беседовать вот так, через проклятую преграду. Заходи, не убью. Даю слово». «Мафусаил, ты побудь пока здесь», — указал Семён Джину. «Нам с Ифритом поговорить надо, на той стороне. Если что, дорогу обратно знаешь». Джин послушно кивнул. «Отчаянный ты человек, Семён Ибн Владимирович», — восхитился медальон. «Люблю отчаянных. Ты мне все больше и больше нравишься». И замолчал. Семён вздохнул, мысленно перекрестился и решительно шагнул сквозь неощутимую стену и вошел в зал. Роковая черта осталась позади. «Ты понимаешь, что теперь ты в моей власти?» — негромко спросил Ифрит, не делая, однако, никаких угрожающих жестов. «Что я волен сделать с тобой, что хочу?» «Понимаю», — согласился Семен. «Но одно ты не можешь сделать — убить меня. Ты дал слово». «Верно», — сказал Ифрит, присаживаясь на корточки. «Но я могу тебя сильно покалечить, а после ты и сам умрешь. Впрочем, не будем об этом. Время еще не пришло. Ты просил меня рассказать о себе. Рассказ мой будет краток. Я очутился здесь таким, каким ты меня видишь. 300 или 250 лет тому назад. Уже не помню точно. И все эти годы вынужденно служу охранником. На моей памяти уже сменилось 10 шахов. Были сотни неудачных ограблений. Были десятки попыток вступить со мной в обманный сговор. Много чего было. Но я убил всех, кого смог. Правителей не смог, к сожалению». Ифрит шумно вздохнул. «Эти подлецы имеют амулет, который передают друг дружке по наследству, который защищает их от меня, на вроде той стены». Страж с ненавистью кивнул в сторону выхода, в узкий коридор, где в ожидании маялся Джин. «Есть мне не надо. Пить тоже не требуется. Скука. Смертельная скука. Вот что страшно. Пожалуй, если ты меня не освободишь, то я не стану тебя калечить». Неожиданно решил Ифрит. «Просто останешься здесь и будешь меня развлекать. Будет хоть с кем поговорить. А удрать ты все равно не сможешь». Усмехнулся страж. «Спать мне тоже не требуется. Так что станешь частью охраняемых мной сокровищ. И все». «Там поглядим», — уклончиво ответил Семен. Становиться частью сокровищ ему вовсе не хотелось. «Давай я тебя осмотрю. Может, что необычное обнаружу». «Я сам одно сплошное необычное», — гордо ответил Ифрит. «Смотри». И встал в полный рост. Семен обошел стражника по кругу, внимательно рассматривая его со всех сторон. Но ничего подозрительного не обнаружил. Ифрит как ифрит. Бывают и похуже. Наверное. «А ну-ка садись», — приказал Семен. «Очень уж ты высокий. Хочу твою шишку на лбу осмотреть. Не беспокоит?» Профессиональным врачебным голосом спросил он у стражника. «Чешется или не чешется? К перемене погоды случаем не болит?» «Не болит». Ифрит сел на пол, сложив ноги по-турецки. «И не чешется. Далась тебе эта шишка. Ты особо ищи. Может, у меня на спине проклятие какое написано?» Стражник отстегнул ятаган от пояса и с удовольствием поскреб лезвием себе спину. «Вот там действительно порой зудит. Спина в порядке», — мимоходом сообщил Семен, близко разглядывая прозрачную шишку на прозрачном лбу. «Мыться надо почаще, тогда и спина чесаться не будет». «Мыться?» — возмутился Ифрит. «Откуда здесь вода возьмется? Я бы с удовольствием». «Закрой глаза и не смотри на меня», — потребовал Семен. «Отвлекаешь. Странная у тебя шишка. Очень странная. Там внутри что-то есть. Огонек какой-то. Сейчас я его...» «Сделаешь мне больно, ухо тебе оторву», — предупредил Ифрит. «Я на расправу скорой». «Лечение без боли все равно, что нога без мозоли», — авторитетно заявил Семен. «Ничего, потерпишь», — марьявственно фыркнул. «Итак?» — Семен потер ладони. «Приступаю». «Ого», — сказал Ифрит. «Приступай». И закрыл глаза. Семен легонько коснулся шишки. По телу стражника пошла крупная дрожь. Семен успокаивающе похлопал Ифрита по твердому, как дерево, плечу и снова вернулся к наросту на лбу стражника. Внутри мягкой на ощупь шишки действительно было что-то странное, что-то светящееся, очень тонкое и длинное, уходящее вглубь прозрачной головы, что-то наподобие изогнутой иглы с маленьким шариком-шляпкой со стороны лба. Семен осторожно надавил большим пальцем на шишку сбоку, и внезапно она поплыла под нажимом его пальца, быстро тая, как воск горящей свечи. Семен глухо чертыхнулся. Горячие капли потекли по лицу Ифрита. «Не сильно жжет?» – испуганно спросил Семен. Очень уж ухо ему не хотелось лишаться. «Нога без мозоли», – сквозь зубы ответил страж. «Действуй, лекарь, действуй, я потерплю». Опухоль исчезла. Семен подцепил ногтями светящийся шарик и осторожно потянул иглу к себе. Та легко пошла наружу. «О!» — вдруг сказал Ифрит. «Вот оно что! Теперь я вспомнил!» И беззвучно захихикал, словно ему пятки пощекотали. Семен выдернул иглу полностью. И едва он это сделал, как игла мгновенно погасла и растворилась в воздухе. Лишь золотой шарик выпал у Семена из пальцев. И тут невидимый Ифрит стал видимым. Стал человеком. Семен попятился от него. Ифрит, бывший Ифрит, был невообразимо грязен и вонял еще как бомж со стажем. Но не это было главным, не это. Главным было то, что все получилось, и путь к сокровищнице был открыт. Человек легко встал на ноги и покровительственно улыбнулся Семену. «Что ж, вор-лекарь», — дружелюбно сказал бывший Ифрит, «ты впрямь вылечил меня, а я выполню свое обещание. Ступай в сокровищницу и бери все, что тебе надо. И быстро уходи отсюда, потому что скоро здесь станет очень шумно и очень небезопасно. Потому что я вернулся. Я первый шах этой страны и основатель города Баддура. Я, познавший магию летящего жеста, не от второсортных учителей, а от прямых потомков богов волшебства тела. И я иду возвращать себе трон». «А за что вас, вы фриты? За что?» Не удержался от ненужного вопроса Семен. «Этого знать не положено», — надменно ответил основатель города. «Целее будешь. Торопись, вор». И спешно вышел из зала, пройдя сквозь безвредную теперь для него магическую преграду и толкнув по пути боком зазевавшегося Мафусаила, и даже не заметил этого. «Джин, давай сюда!» — махнул рукой Семен. «Быстро, быстро! Надо успеть тебя восстановить, пока не началось». «Что не началось?» — подбегая трусой и на ходу потирая ушибленное плечо, спросил Джин. «Видал грубияна? Толкнул и не извинился. Одно слово, Ифрит». «Дворцовый переворот», — ответил Семен, направляясь к золотым дверям. «А толкнул тебя ваш новый шах. Уж этот шахом точно будет. Можешь не сомневаться». «Хороший человек», — немедленно отреагировал Мафусаил. «Он мне сразу понравился». «Исключительный симпатяга», — поддакнул медальон. «Душка, такой сам будет своих наложниц в постель к тебе подкладывать, чтобы ты не скучал. А как же?» «Не трогай меня за святое», — вяло огрызнулся Джин. «Много ты понимаешь в любовных утехах». И сосредоточен умолк, обдумывая очевидный факт. Смена шаха наверняка вела к смене гарема. А смена гарема плюс возвращенная молодость сулили приятные неожиданности. Джин Мафусаил расправил плечи, ускорил шаг и засвистел что-то радостное и игривое. Настроение у Джина заметно улучшилось.